С заимки вышли вдевятером, государь, четверо его телохранителей, Лиза, мои девчата и я. Что интересно, вояки, нехотя упавшие под меня за несколько минут до появления Вороницкого во дворе, держали фланги и тыл, но, вне всякого сомнения, злились. А нам было до фонаря. Ольга со Светой шли по протоптанной колее первыми, за ними прогуливались венценосный кавалер с юной дамой, а я двигался, чуть приотстав, краем уха прислушивался к беседе и делал вид, что держу воздух. Большую часть пути не напрягались от слова совсем. Единственным зверем, который заметили шкафы, была обычная белка шестого ранга, но я не разрешил ее атаковать, и горожане через силу сдержали воинственный порыв. Зато метрах в 150 от точки назначения мы услышали визг, рычание и чей-то скулеж, поэтому все, кроме нас, подобрались, обновили пассивки и влили максимум силы в марево. Мои оторвы, сгонявшие на разведку, доложили, что на месте ночного боя опять собралась всякая мелочь, и государь решил оценить способности своей дамы. Естественно, брать ее на слабой не подумал, спросил, не буду ли я возражать, если эту мелочь вырежут они с Елизаветой Демьяновной. Я возражать не стал, но, видя взаимное расположение энергетических структур, на первом же мгновении зачистки поймал колючим побегом лесного кота семерку, прятавшегося под невидимостью на обломанной ветви почти обуглившегося дерева, и держал все время, пока самодержец уничтожал свои цели и анализировал тактику боя злобной мелочи, которой подготовил барсука шестерку. К слову, работал Вороницкий уверенно, использовал серьезнейший арсенал навыков, видел бой, не ошибался в последовательности выбора цели и не строил из себя героя. И пусть при этом не двигался от слова вообще, а одновременные атаки предпочитал гасить атаками по площади, для горожанина, доросшего до третьего ранга, был очень даже неплох. Ну, а дури у боярина, готового к прорыву в богатыри, было завались, поэтому в какой-то момент вся живность, кроме барсука, была повержена, и Вороницкий сосредоточился на наблюдении за злобной мелочью. А та, вовремя обновляя колючий побег на лапах своей цели, медленно, но уверенно продавливала его защиту каменными иглами и пока еще совсем слабенькими воздушными лезвиями. Кроме того, каждые секунд 15 выставляла перед зверем воздушную стену, сбрасывала контроль и вкладывалась в окаменение. Но самым главным было другое, Лиза безостановочно двигалась. Да, в одном и том же секторе, то есть не удаляясь от нас, но сдвоенными рывками, и регулярно сбрасывала контроль своей наставницы. Последнее впечатлило венценосного кавалера настолько сильно, что он привлек к себе мое внимание и уважительно кивнул. Я дал понять, что считаю это нормальным, подождал, пока Максакова доконает несчастного барсука, и натравил ее на кошку. Лиз, на половине четвертого, еще одна цель, хватай и вали. Девочка, уже привыкшая к подобным вводным, мгновенно включилась в работу и продолжила вкладываться в новую жертву, а Вороницкому слегка поплохело. «Игнат Данилович, и давно вы ее держите, с начала боя, а я эту рысь не заметил. Это лесная кошка, государь, владеет пеленой теневика. Судя по тому, что не решалась вскрыться и распугать пировавшую мелочь, является либо семеркой, либо восьмеркой, почему-то решившей, что готова охотиться в шестерке». «Понял», — кивнул он, — «но кем бы этот зверь ни был, его не заметили ни мои телохранители, ни я». Затем, как Лиза вырезает искры, император наблюдал с не меньшим интересом, чем за боем с кошкой. Удивился уверенности, с которой девочка отбраковала мусор. Оценил спокойную деловитость, с которой она резала тушки. И, вне всякого сомнения, заметил, что руке начинающей добытчицы еще не хватает твердости. Но заострять внимание на последнем, естественно, не стал, после того, как она принесла ценную добычу и сообщила, где чья, сделал красивый комплимент и заявил, что перерос этот уровень искр, так что будет счастлив, если Елизавета Демьяновна использует нужные для своего развития, а ненужные раздаст подружкам. Злобная мелочь с достоинством поблагодарила за подарки, сняла рюкзак и занялась любимым делом, а ее венценосный кавалер повернулся ко мне и спросил, не покажу ли я ему змеиные овраги и артефактные ловушки Валерия Константиновича. По дороге к ближним оврагам обсуждал с юной дамой только что закончившийся бой, а когда оглядел отчий дом змей теневиков, признался, что хотел бы разобраться в принципе работы артефактных комплексов, хотя бы очень приблизительно. Я переадресовал этот вопрос своей младшенькой, и она, в два рывка переместившись к нам, задумчиво подергала себя за мочку уха. Если очень приблизительно, то этот комплекс создан специально под змей теневиков, то есть, активируется только после того, как какой-нибудь эффектор засекает приближение ауры строго определенного типа. На втором этапе включается блок, подманивающий присмыкающиеся в требуемое место с помощью теплового излучения и вибраций. На третьем этапе активируется сканер плотности магафона и определяет точное пространственное положение искры и магистральных каналов. Еще какое-то время уходит на ожидание, а сверхмощный атакующий импульс, уничтожающий искру, бьет только тогда, когда магистральные каналы оказываются перпендикулярно нужному эффектору. То есть, комплекс автоматически минимизирует объем плоти, который требуется пробить. «Да, государь», — кивнула Света, а потом переключается в режим зарядки накопителя, в том числе и за счет силы, вкладываемой умирающей змеей в предсмертный удар. Тут Воронецкий огладил бородку и понимающе кивнул. «Уничтожаемые искры, безусловно, жаль, но этот алгоритм дает почти 100% шанс поражения цели, а любой другой, насколько я понимаю, либо переусложняет конструкцию, либо не дает никаких гарантий, хотя бы из-за наличия у высокоранговых змей раскачанной регенерации. Кстати, а ваш глубоко уважаемый батюшка защитил накопители от грабителей?» Тут моя младшенькая хищно оскалилась. «Конечно, вскрывать этот комплекс так же опасно, как подползать к нему, будучи змеей». Воронецкий жизнерадостно рассмеялся, поблагодарил Свету за рассказ, заявил, что получил ответы на все вопросы, которые его беспокоили, и изъявил желание вернуться на заимку. «За нами не заржавело», девчата снова изобразили головной дозор. Лиза, дождавшись команды, начала движение по левую руку от кавалера, а я занял свое место позади них, и пилил в режиме больной черепахи до вожделенной калитки. А там самодержец еще раз поблагодарил нас за экскурсию, пожелал хорошего дня и ушел к себе медитировать. Мы же, быстренько забежав в свои комнаты, скинули снарягу и добычу, натянули купальники и, в моем случае, плавки, оделись в домашние, достучались до сладкой парочки, судя по положению и состоянию энергетических систем, успевших умедитироваться в усмерть, сообщили, что уже вернулись, и предложили подтягиваться в баню. Добежав до маленького сруба, влетели внутрь, разделись, качнулись, было, к нужной двери, но были остановлены злобной мелочью. «Игнат Данилович, а можно вопрос?» Я утвердительно кивнул, повернулся к девочке и потерял дар речи. Я поняла, как повысить эффективность бросковой техники с помощью подпорки, но использовать этот принцип, уменьшая вес родичей, по понятным причинам не смогу. Ну, и на ком тогда тренироваться? Глава 21. 10 декабря 2513 поехк. Ольга прорвалась в третий ранг в ночь с четверга на пятницу, во сне и не почувствовав ровным счетом ничего. Поэтому о долгожданном событии ей сообщил я. После того, как проснулся, огляделся прозрением и обнаружил рядом с собой очень уж яркое сияние. Света поздравляла подругу искренне некуда. А после того, как затискала до потери пульса, вдруг заявила, что не готова оставаться единственным гриднем в семье, изложила просьбу, не лезущую ни в какие ворота, и умудрилась убедить нас пойти ей навстречу. В результате во второй половине дня мы с младшенькой оставили подопечных на старшую и улетели на ферму, промедитировали там всю ночь, в субботу утром вернулись обратно, провозились с Виктором, Татьяной и Лизой до 5 вечера и снова унеслись в пятерку, чтобы еще немного приблизить прорыв главной вредины команды. Пока летели к честно захваченной заимке, я дважды чуть не отключился прямо в воздухе, поэтому, добравшись до пещеры, честно признался Свете, что нуждаюсь в нормальном сне, завалился на надувной матрас и задрых еще до того, как накрылся спальником, раскрытым в одеяло, а через миг кое-как открыл глаза, приложил себя бодрячком, чтобы начать нормально соображать, врубился, что младшенькая целует меня настолько энергично не просто так, и улыбнулся. «Ао, тебя можно поздравить ровно наполовину?» Она оторвалась от моей шеи, нахмурилась, сообразила, о чем это я, и притворно вздохнула. «Да, третий ранг я уже взяла, но все еще не замужем. Надеюсь, во мне ты не сомневаешься?» Спросил я и удивился, скорее почувствовав, чем увидев, что девчонка посерьезнела. Поэтому открыл глаза, поймал ее потемневший взгляд и вслушался в монолог. «В тебе, конечно же, нет. Я сомневаюсь в целесообразности официально подтверждать мой статус хотя бы до прорыва в богатыри. Почему? Я говорила, что выйду замуж не раньше, чем стану боярыней, не только паше. а недоброжелателей у нас хватает. Значит, меня хотя бы раз, да вынудит доказать, что слово не нарушено. Что, в свою очередь, рассекретит реальные ранги всей команды и, тем самым, задерет уровень любых проблем слишком уж высоко. В общем, как мне кажется, с этим делом торопиться не стоит. Не согласиться с ее выкладками было сложно, и я нехотя кивнул. Вот и отлично. Искренне обрадовалась Света. Чуть не сорвала меня с нарезки умопомрачительно страстным поцелуем и заставила остыть обоих. Полетели обратно. Мне катастрофически не хватает эмоций Оли. Я кивнул, подождал, пока она с меня слезет, встал, быстренько собрался, подхватил с пола однодневку и потопал к выходу из пещерного лабиринта. Выбравшись под открытое небо, слегка расстроился из-за того, что его успело затянуть сплошной грязно-серой облачностью, и подождал, пока младшенькая переведет артефактный комплекс в параноидальный режим защиты. А минуты через 4 притянул к себе новоявленную боярыню, заключил в объятия и озадачил. «Ведешь, задаешь скорость полета и привыкаешь к новой длине рывка. Готово?» «Да», — уверенно ответила она, выскользнула из захвата, спряталась под невидимость, выстрелила собой вертикально вверх и радостно заверещала. «Ух ты, сколько во мне стало дури!» «Дури действительно прибавилось!» До долины Вронских мы долетели на 21 минуту быстрее, чем в режиме гридня. Правда, эту радость омрачил неприятный сюрприз. Возле одного из внешних сканеров защитного комплекса обнаружились силуэты двух незнакомых бояр. Один, вероятнее всего, пытался взломать артефактную приблуду, а второй страховал его из-под невидимости. Вот мы в боевой режим и переключились. В смысле, обновили бафы, жестами дали понять Ольге, дрессировавший подопечных во дворе, что разберемся с незваными гостями сами, спикировали к кронам деревьев и минут 8-10 носились по окрестностям в поисках хоть каких-нибудь следов. А после того, как поняли, что оба гостя владеют зимним вариантом волчьего шага, спланировали к насту, подлетели к уродцам поближе и по моей команде вложились в сферу умиротворения. Строить из себя героев и зарубаться с лесовиками и не подумали, ушли за ближайшие достаточно широкие стволы, накинули невидимость и взлетели. Кстати, вовремя. Клиент Светы, слишком уж быстро сообразивший, что с ним стало, принялся шарашить мощнейшими площадными навыками земли, льда и природы. Дурной пример оказался заразительным, не прошло и 5 секунд, как тем же самым занялся и второй. Мало того, после второго удара переместился к напарнику, жестами предложил разделить зоны ответственности, дождался согласного кивка и тоже поджигал. Почти минуту. А когда понял, что наши сферы пропадать не собираются, решил соскочить, то есть, уйти из жизни с гарантией. Поэтому выхватил из ножен приличный тесачек и показал другу. Вернее, изобразил недвусмысленный жест возле своей шеи. Ага, так мы их в небытие и отпустили. Как только мой скинул марево, я со всей дури приложил его оглушением, краем сознания отметил, что валится и клиент Светы, в 4 рывка поломанной траектории, то есть, обходя деревья, переместился к телу, рухнувшему в снег, и всадил разделочный нож в проекцию ядра. Младшенькая оказалась не менее шустрая и успела превратить боярина в простеца через долю секунды после исчезновения защиты, а потом перебила руку с тесаком воздушным лезвием, вжала задергавшееся тело прессом в наст, хорошо поставленным ударом рукоятью ножа в затылок отправила мужичка в беспамятство и вопросительно уставилась на меня. «Беги за специалистами по экстренному потрошению», — распорядился я и объяснил эту мысль чуть подробнее. «Давать этим тварям доступ на заимку как-то не хочется. Ломать самому при наличии толпы специально обученных людей — тоже. Так что пусть напрягутся телохранители государя, а мы просто послушаем. Вернее, послушаю. Я, а тебе такую грязь видеть нежелательно». Мое предсказание сбылось на первой же минуте допроса. Вместо того, чтобы зачитать лесовикам их права, попугать незавидными перспективами и предложить облегчить вину чистосердечными признаниями, телохранители императора растащили клиентов в стороны, прибили к деревьям гвоздями двухсотками и начали стачивать пальцы артефактными ножами. Повторю еще раз, вояки не предлагали выбор между мгновенной смертью от их клинков или медленной от когтей, зубов или клювов хищных обитателей пятна, а просто ломали. Причем настолько спокойно, деловито и профессионально, что меня не слабо мутило даже под бодрячками. Зато получили результат в разы быстрее, чем я мог предположить. Уже через 1/4 часа кошмарнейшей экзекуции запел Светкин клиент, а еще минут через 5-6, мой. Выбалтывали все, что знали, захлебываясь в соплях и слезах, причем с таким энтузиазмом, что не передать словами. Абсолютно независимо друг от друга описали приметы одного из прапорщиков другой смены постоянного состава заимки, продавшего примерные координаты артефактного сканера, и двух старших офицеров военной базы Луга, сообщивших главе их рода об убытии в пятно 10 конвойных из личной охраны государя. Назвали свои фамилии и поделились всей известной информацией о рангах, специализациях и артефактном вооружении всех 20 одаренных из основного отряда, отправленного по душу Владимира I. Рассказали, где искать родичей, в какой точке побережья Мрачного эту шайку-лейку подберут перевертыши и когда именно. Ну и, конечно же, ответили на несколько десятков уточняющих вопросов, а потом остались кормить местное зверье, благоухая запахом свежей крови и мочи, мычав добросовестно вбитые кляпы, судорожно дергаясь и дурея от ужаса. Мы же выдвинулись в обратный путь, в хорошем темпе допрыгали до калитки, вошли во двор заимки и были отправлены в гостиную императора. Пока поднимались, нам на хвост упали Оля, Витя, Таня и Лиза, но трех последних в комнату почему-то не впустили, и расстроенные подопечные остались дожидаться реакции на наш доклад в коридоре. Доклад начал Руслан Егорович. Как-то уж очень мрачно. Это Гладковы, государь, купили подполковника Пятницкого, майора Зиновьева и прапорщика Евстигнеева. Получили информацию об убытии в пятно смены Прохора, сделали напрашивавшиеся выводы и отправили сюда почти всю элиту родовой дружины. Артефактор, нейтрализованный Игнатом Даниловичем, должен был прописать доступы на охраняемую территорию для 22 человек и уведомить основное ударное ядро, в данный момент восполняющее силу в одной из смежных долин. Так что теоретически надо уходить. Но минимальный ранг вояк Гладковых, гридень, а стремительные рывки, вроде как, имеются у всех, соответственно, 3-4 километра форы сточится еще до начала метели, обещанной синоптиками. Далее, возвращаться в Большой мир по основному маршруту небезопасно. Раз Гладковы купили Пятницкого с Зиновьевым, значит, существует не нулевая вероятность того, что наши перевертыши или катера на воздушной подушке будут обстреляны и сожжены чем-нибудь вроде сполохов. До озер слишком далеко. Кроме того, через них выходила государыня, следовательно, маршрут засвечен, и мы можем нарваться либо на подступах к этой тренировочной заимке, либо чуть раньше, на маршруте. Остаются болота, но добраться до них до ближайшей ротации личного состава мы гарантированно не успеем из-за все той же непогоды. Следовательно, придется провести там 4-5 дней, что, на мой взгляд, тоже своего рода самоубийство. Воронецкий помрачнел, бездумно огладил бородку и повернулся ко мне. «А что скажете вы, Игнат Данилович?» Я сжал правую руку в кулак, чтобы Света не вздумала расхохотаться, и привлек к себе всеобщее внимание негромким смешком. «Уходить куда бы то ни было с хорошо защищенной заимки, зачем да, в ударной группе Гладковых аж 20 человек, но и нас не меньше». И если мы срубим внешние сканеры, чтобы противник даже при наличии еще одного артефактора не смог пройти внутрь без потерь, то заставим этих тварей умыться кровью. Игнат Данилович, не знаю, слышали вы или нет, но против нас будет воевать князь, 4 богатыря, 9 бояр и 6 гридней, недовольно буркнул Руслан Егорович. Мы будем вынуждены прикрывать весь периметр, а они атакуют в одной единственной точке, сосредоточенной атакой продавит защиту заимки и нивелируют наши преимущества. Кроме того, эти 20 человек – отставные вояки с серьезным боевым опытом и могут оказаться не единственной группой, отправленной сюда врагами рода Воронецких. Гладковых было 22, насмешливо напомнил я и выделил интонацией всю следующую фразу. До встречи со мной и одной из моих напарниц, а на охоту за головами охамевших горожан мы отправимся втроем, сразу после того, как Светлана Валерьевна срубит внешние сканеры. И еще, уходить все-таки придется, но не раньше, чем мы положим всю эту группу. В общем, готовьтесь к тяжелому марш-броску в сильнейший буран. Младшенькая раскурочила сканеры всего за 7,5 минут, весело заявила, что ломать в разы легче, чем создавать, ушла под невидимость и следом за нами взлетела к низким облакам, уже начавшим засыпать пятно снегом. Долину, в которой обосновались Гладковы, мы регулярно зачищали от зверья, поэтому направление выбрали, не задумываясь. Потом я эдак секунд 20 спокойно телепался по прямой, а девчата умчались в стороны почти на самый край зоны досягаемости прозрения, скорректировали курс и по моей команде набрали полную скорость. Пока неслись к хребту, сканировали местности и молили всех богов, чтобы хотя бы пара незваных гостей решила выяснить, куда запропастились артефактор и его телохранитель, и попалась нам на пути. Увы, в этот момент боги были заняты чем-то более серьезным, вот эти надежды так надеждами и остались. Зато повезло чуть позже и аж два раза. Когда мы долетели до пятна из энергетических структур, обнаружили, что один силуэт склонился над только что убитой росомахой почти в сотне метров от основной группы, а еще двое одиночек справляют малую нужду с наветренной стороны. Охотника, являвшегося гриднем, приголубила младшенькая. Связка из оглушения и сфера умиротворения. А мы с Олей воспользовались тем, что бояре-одиночки скинули марево и вложились в разрывные морозные иглы. Били в головы, поэтому проводить контроль и не подумали, снова ушли под невидимость, до предела разогнали восприятие просветлениями, поднялись в воздух метров на 40 и накрыли глотковых туманами, ледяными вьюгами и буйствами молний. А для того, чтобы народ не заскучал, шарахнули князя оглушением и украсили сферой. Результат последнего действа шокировал до невозможности, потеряв связь с реальностью, этот красавец запаниковал, развел руки и ударил площадной версией каменных игл. Причем не легонечко, а со всей дури, благодаря чему легло трое гридней и двое бояр, ага, с концами, ибо для их защит княжеской дури оказалось многовато. Кстати, запаниковал не только князь, поймав на марево каменные иглы, трое богатырей и четверо бояр решили, что их атаковал враг, и ударили в ответ, само собой, не абы куда, а в сторону, откуда и прилетели иглы. В общем, в туманах и вьюгах стало куда веселее, чем мы рассчитывали. Но снижать темп было рановато, мы всадили туда же еще по одному буйству молнии и занялись особо толковыми или опытными вояками. То есть затыкали сферами каждого, кто, не дождавшись приказов князя или богатырей, пытался взять на себя командование. А после того, как разобрались со всеми лидерами, сосредоточились на шустриках, на тех, кто умудрился выпрыгнуть из тумана рывками и ни во что не впороться, сориентировался на местности и пытался пуститься в бега. Нет, обратно их не возвращали, зная, что тело, поймавшее оплеуху, как правило, закручивается, а значит, теоретически, может заметить нас, парящих над туманами, и перестанет бить параллельно земле. Поэтому припечатывали каждого сферой умиротворения и деловито переключались на следующую цель. Закончили аккурат к прилету младшенькой, так что она помогла нам с развешиванием шаров льда, отключающих нашим жертвам еще и зрение. Увы, богатырь, ослепший самым первым, невесть с чего ударил чем-то вроде веера воздушных лезвий почти вертикально вверх, и мы сначала порскнули в разные стороны, а после того, как добили текущую боевую задачу, спрятались под невидимостью и собрались в сотни метров от туманов. Не дурак, однако, недовольно буркнула Света, как только зависла рядом со мной. Смотрел бы чуть правее, зацепил бы как минимум меня. И о чем это говорит? О том, что отлетать подальше надо было после развешивания сфер. Вполголоса, но хором ответили мы. Угу, сварливо пробурчала она, поняла, что срывать раздражение на нас – последнее дело, и заставила себя посмотреть на проблему под другим углом. Впрочем, опыта реальных боев против групп людей с использованием полета у нас еще нет, так что первый блин получился очень даже ничего. И пусть мы играем нечестно. Что значит нечестно? Дурашливо возмутился я. Нас, трое бояр, а тут есть князь, богатыри, бояре, гридни. Так мы у себя, то есть в пятне, а они, ни разу не в городе. Возразила она, заметила, что князь убил очередного родича, и посерьезнела. Кстати, Игнат, мы и в этот раз будем собирать руки для последующей идентификации. Да ну, внезапно заявила Ольга и предложила вариант поинтереснее. Проще вложиться в какую-нибудь деревяшку испепелением и использовать угольную пыль для снятия папиллярных узоров. Да, точность получится так себе, зато не придется таскать целый термос чужих конечностей. Толково, уважительно выдохнул я, заметил, что рухнуло и забилось в агонии сразу двое богатырей, поскреб подбородок и как-то уж очень легко пошел навстречу проснувшейся паранойе. Все, бой, можно сказать, закончен. Но на трупы теоретически могут наткнуться либо союзники Гладковых, либо какие-нибудь блудные добытчики. К судмедэкспертам трупы, естественно, никто не понесет, но представить бой постараются. Поэтому перед тем, как жечь деревяшки, давайте-ка всадим в каждое задохнувшееся тело хотя бы по паре тройки ледяных игл или воздушных лезвий. Глава 22. 10 декабря 2513 поехк. Пальчики откатали достаточно быстро, снова поднялись в воздух и рванули обратно. Да, возвращаться на заимку было рановато, поэтому я решил убедиться в том, что с ее обитателями все в порядке, а потом на всякий случай нарезать охотничью спираль. К моменту взлета облачность опустилась еще ниже и превратила день в вечер, снегопад заметно усилился, а северный ветер превратился в ураганный. Все бы ничего, но он дул практически навстречу и не только здорово замедлял, но залеплял лыжные маски снегом. И пусть при наличии прозрения потерять друг друга было сложно, мы все равно собрались в плотную формацию и чуть-чуть набрали высоту, чтобы не впороться в какое-нибудь дерево. До хребта долетели достаточно спокойно, а прямо над гребнем поймали настолько сильный порыв, что с трудом удержали тушки в горизонтальном положении. Не знаю, как у девчат, а у меня это вызвало раздражение, поэтому я притер группу к кронам несколько рисковато и зачем-то принял правее. А минут через 6-8 заметил пятно штук из 50 человеческих энергетических структур, рывками несущиеся к нашей заимке, разозлился и потерял дар речи, заметив среди них силуэты цесаревича и двух прапоров из второй смены постоянного состава. Обнаружился среди последних силуэт прапорщика Евстигнеева, мог бы наворотить дел. А так проанализировал ранги одаренных, скинул скорость и поделился с девчатами своими соображениями. Вороницкий, полная смена его телохранителей и либо штатный взвод вояк из Лугов, либо парни из спецотдела. Думаю, мчаться спасать императора. Ага. Перекрикивая ветер, поддакнула Света, а Оля озвучила вывод поинтереснее. Цесаревич параноид. Взял с собой ровно столько гридней, сколько, в случае чего, с гарантией положат его бояре и богатыри. Не дурак, однако, хохотнула младшенькая и весело проорала. Хе-хе, а ведь вся эта толпа вот-вот серьезно обломается. Внешние сканеры тю-тю, а в такой ветер до часовых не докричатся. Ничего, обойдут безопасную зону с севера и запустят ракетницу. Или придумают что-нибудь еще, предсказал я, и не ошибся. Отряд спасателей все-таки смог достучаться до защитников заимки, опознаться и получить доступ на охраняемую территорию, но убил на это дело без малого час, что, в общем-то, не удивило, ибо при отсутствии внешних сканеров подпустить всю эту толпу к калитке можно было одним единственным способом, временно отключив защитный комплекс, а это было рискованно, ибо могло пригласить в гости вражеских скрытников. Вот телохранители государя и тормозили, но все обошлось. В смысле, в какой-то момент цесаревич и его люди оказались во дворе, прошли проверку и рванули к основному сканеру прописываться в системе, а потом начали разбегаться по территории, наследник престола рванул к отцу, дожидавшемуся его на крыльце большого сруба, телохранители перешли под командование начальника охраны императора и усилили посты, а толпой рядовых вояк зарулил дуэт из Виктора и прапорщика Ковалевского. В общем, в охотничью спираль мы ушли со спокойным сердцем и летали по долине до тех пор, пока видимость не упала практически до нуля, а потом мы очень осторожно спланировали к небольшой полянке и ломанулись к заимке рывками на дистанцию дохленького новика, чтобы ненароком не убиться об деревья, так как к этому времени буран превратился в стихийное бедствие. Калитку нашли не без труда, кое-как достучались до часового, вошли во двор и удивились, обнаружив, что нас встречают все подопечные и один из телохранителей Владимира I. Витя переместился ко мне, торопливо оглядел с головы до ног, не нашел никаких следов страшных ранений, и переключился на девчат. Таня, конечно же, последовала его примеру, а злобная мелочь оказалась умнее, уставилась мне в глаза, как-то разглядела в них смешинки и радостно заверещала. Ха, завалили, всех, как я и говорила. Вороницкий прервал осмотр, поймал мой взгляд и с надеждой повторил ее первое утверждение. Завалили, я утвердительно кивнул. Всех, я кивнул снова. Как, пятно, горожане, и мы, преувеличенно серьезно объяснила Света, у них не было шансов. Великий князь поверил сразу и принялся делиться новостями, а его тезка, не взлюбившая меня с момента разговора о девочках в тыловых дозорах, нет, поэтому презрительно фыркнул и приказал следовать за ним. Виктор Андреевич, а вы ничего не путаете? Холодно поинтересовался я, мгновенно озверев, меня могли только пригласить, поэтому отбегите-ка подальше, засуньте в известное место ваше личное мнение, вспомните о своих должностных обязанностях, подойдите к нам, склоните голову перед великим князем, попросите разрешения обратиться ко мне и обратитесь, как к главе дворянского рода, а не к вашему подчиненному. Богатырь недобро прищурился и взбесил Вороницкого. Виктор Андреевич, у вас появилось личное мнение, а не подскажете, когда именно? После победы над змеей первого кошмарного ранга, после захвата артефактора Гладковых и его охранника, во время неравного боя с 20 одаренными, ах да, вы же во всем этом не участвовали, ведь вам, телохранителю императора и богатырю, невместно напрягаться, зато думать, это ваше, верно? Богатырь пошел красными пятнами и через силу выдавил ответ, никак нет, ваше императорское высочество, гневно процедил Виктор, дождался, пока телохранитель повторит эту фразу, и убил его крайне неприятным заключением. На мой взгляд, неблагодарным и завистливым личностям в личной охране моего деда делать нечего. Я поделюсь с ним этим мнением прямо сейчас, а вы можете быть свободны. Вламываться в гостиную государя в заснеженной походной одежде я счел невместным, поэтому мы попросили Виктора, Татьяну и Лизу немного подождать и унеслись к себе. А через несколько мгновений заметили, что все три силуэта наших подопечных направляются к силуэтам императора и его наследника. Переглянулись, переоделись, прихватили мой блокнот, снова вышли в коридор, выслушали крайне уважительный монолог двустворчатого шкафа, дежурившего возле нужной двери, и без какого-либо инструктажа прошли в помещение, в котором обнаружилось аж 6 человек. Пока обменивались приветствиями с неслабо замотанным, но счастливым цесаревичем, и рассаживались по лавкам, я заметил, что государь и злобная мелочь обменялись очень уж хитрыми взглядами, решил при первой же возможности разобраться, чем Лиза проявила себя в наше отсутствие, и положил блокнот на столешницу. Отряд Гладковых уничтожен. Тут отпечатки пальцев всех 20 человек, взятые при помощи угольной пыли. Из-за сильного ветра качество оттисков получилось так себе, поэтому мы принесли и большие пальцы. Лицо князя описать сможете? Внезапно поинтересовался наследник престола, а император объяснил, зачем. Наш агент, внедренный в этот род, узнал об уже реализующихся планах Гладковых только вчера утром и сразу же передал куратору довольно большой объем информации. Моя супруга вышла из себя, подняла по тревоге первую обон, захватила, допросила и казнила почти всех одаренных этого рода, их самых верных союзников, недобитых заговорщиков, их осведомителей, финансистов, прикормленных журналистов и сотрудников частных охранных предприятий, выполнявших грязную работу, а Михаил взял с собой генерала Ляпишева и вылетел в луга. Пока Дмитрий Львович брал власть в свои руки и проводил медикаментозные допросы командного состава части, мой наследник в удаленном режиме командовал захватом бронекатеров, успевших отвести к северному берегу мрачного уничтоженный вами отряд. Увы, операция прошла не так гладко, как хотелось бы, двое одаренных, один из которых являлся князем, умудрились уйти. И нам бы хотелось узнать, кто именно, методом исключения. Представив все описанное, я мысленно присвистнул, начал описывать приметы нашего предложения и на 5-6 увидел, что Воронецким полегчало, а после того, как закончил, узнал причину. Вы положили Осипа Афанасьевича, владевшего лепкой первого ранга и умевшего менять внешность, а в бега ушел в разы менее опасный Нестор Федорович, специализирующийся на магии воды. Да, он тоже не подарок, но найти его вполне реально. После этих слов император сделал небольшую паузу и переключился на нас. Впрочем, его поисками займутся специально обученные люди. А я от всей души благодарю вас и ваших верных подруг за спасение 21 жизни. Чем воздать за очередной подвиг, пока, откровенно говоря, не решил, но обязательно придумаю. Благо, в свете последних событий в большой мир уже не тороплюсь и проведу тут еще как минимум неделю. Тут я невольно прищурился, и самодержец пожал плечами. Оппозиция фактически уничтожена, новая заведется не скоро, а жена с сыном справляются с управлением государством ничуть не хуже меня. Вот я и не вижу смысла переносить прорыв в богатыри на другое время. Кстати, о времени. Я помню, что неделя, обещанная вами Виктору, Татьяне и Елизавете, закончится уже завтра, поэтому возвращайтесь вместе с ними в луга тогда, когда сочтете нужным, а я оставлю себе некоторое количество подчиненных Дмитрия Львовича. Далее, искру кошмара в Новомосковск доставит Михаил, и он же выставит ее на аукцион от своего имени. И последнее. Неблагодарные и завистливые телохранители мне не нужны. Поэтому сразу после завершения этой беседы Виктор Андреевич Жихарев будет уволен из конвоя с волчьим билетом и отправится на вольные хлеба. Беседа с императором и его наследником плавно перешла в поздний обед, а обсуждение серьезных вопросов – в легкий застольный треп. Правда, Ближе к концу трапезы цесаревич задал мне еще один достаточно серьезный вопрос. Спросил, правда ли, что мы сняли кожу с обеих змей. Лгать ему было бы глупостью, поэтому я сказал чистую правду. Так и есть. Куртки, подаренные вами, оказались чудо как хороши. Вот я и переиграл планы на следующий сезон. Решил, что для рейдов в двойку и единичку всей моей команде потребуется защита классом выше. Причем не фрагментарная, а полная. Заказывать ее создание кому бы то ни было счел нерациональным. В моих представлениях комплект одежды для промысла в пятне должен быть усилен артефактной фурнитурой и аксессуарами. Кожу мы можем снимать и приносить в большой мир сами, а артефактор в роду уже есть. Поэтому я посоветовался с Валерием Константиновичем, приобрел все необходимое оборудование для работы с кожей и провел ходовые испытания. Результат порадовал. Парадно-выходной костюм, пошитый для управляющей цеха из кожи кабанов-семерок, заставит удавиться от зависти большинство модниц империи. А ваши парадно-выходные костюмы из кожи змей теневика первого кошмарного ранга лишат меня оставшейся части одаренных подданных, притворно вздохнул государь, весело подмигнул заулыбавшейся Максаковой и жизнерадостно рассмеялся. Зато наследник престола задал вполне серьезный вопрос. Докупать кожу на зверофермах десятки и девятки собираетесь? О зверофермах в пятне я не слышал ровным счетом ничего, но ответил. Нет, Михаил Владимирович, не собираемся. Это ателье будет работать только на высокоранговом сырье, добытом нами, и обшивать своих. А как насчет эксклюзивных заказов нашего рода? Насчет рода не знаю, а заказом Владимира Александровича, Людмилы Евгеньевны, вашим, Виктора Михайловича и Татьяны Тимофеевны будем рады. Но есть нюанс. Одежда будет шиться только из уже добытого сырья, так как в данный момент основная цель наших рейдов – развитие дара, а не охота. Да и наши нынешние ранги, увы, не позволяют целенаправленно охотиться на кошмаров. Да и большие объемы кожи мы на себе не принесем. Нас в команде всего трое. Значит, специализация вашего мини-ателье – эксклюзив? Зачем-то переспросил самодержец, дождался подтверждения и лукаво улыбнулся. Что ж, одобряю, и буду рад, если на прием по случаю дня рождения моей жены вы прибудете в чем-нибудь эксклюзивном. Я не представлял, когда у императрицы день рождения, но признаться в этом не успел. Виктор как-то почувствовал, что я проседаю, и подсказал. 29-го, в пятницу. Официальное приглашение, по логике, должны были доставить позавчера, но не сюда, в пятно, а в твое городское поместье. Кстати, на 22-й тоже ничего не планируй, мы идем на премьеру новой программы «Дуэта», если... Лиис, ты тоже приглашена. На оба мероприятия, уточнил император, и засиявшая, была, девочка потемнела взглядом. Владимир Александрович, простите, но на праздновании дня рождения вашей глубоко уважаемой супруги я буду выглядеть неуместно. В том случае, если вы напроситесь на этот прием, прибудете на него вместе с Ольгой Максимовной и будете сопровождать ее весь вечер, то да, усмехнулся глава государства, но вы получите персональное приглашение именинницы, прилетите во дворец на Орлане Игната Даниловича, зайдете в зал через двери для особо важных гостей, подхватите Виктора с Татьяной и вместе с ними подойдете к трону. Реакцию окружающих представляете? Представляю, без тени улыбки заявила она и приятно удивила. А цель, которую вы преследуете, собираясь противопоставить меня им, нет. И это расстраивает. Почему? Тут злобная мелочь гордо вскинула головенку и отчеканила очень интересную фразу. Да, мне всего 14, но играть в чужие игры в роли пешки я не соглашусь ни за что на свете. Император нахмурился, несколько секунд сверлил девчушку тяжелым взглядом, а затем довольно улыбнулся. Я вас уже зауважал, поэтому не стал бы вами играть. Тогда ради чего затеяно все вышеперечисленное? Владимир Первый огладил бородку и постучал пальцем по ближайшему бокалу. Готов поставить голову против вот этого снифтера, что за время вашего пребывания в пятне Арсений Никифорович получил как минимум 20 очень выгодных предложений о вашей помолвке и пару-тройку фактических ультиматумов. Первый он, вне всякого сомнения, обдумает и отвергнет, ибо любит вас отнюдь не на словах, а отказать второй категории просителей без особо веской причины не сможет, ибо ему не хватит политического веса. Вот и начнет юлить, оттягивая момент принятия решения. А тут станет известно, что на вас положила глаз моя супруга, и ваш дед без каких-либо последствий пошлет всех желающих заполучить в рот перспективную одаренную куда подальше. И чем я должна буду отплатить за эту помощь? Ничем. Порукой тому мое слово, твердо ответил император. Вы готовились к бою вместе с нами, причем не как подросток, и, в то же самое время, верили в Игната Даниловича и его команду. Вот я и хочу задрать так называемую проходную планку интереса потенциальных женихов настолько высоко, чтобы недостойные вашего внимания не путались под ногами. Тема, затронутая государем в самом конце беседы, не отпустила Лизу и после того, как мы перебрались в нашу комнату и попадали кто куда, сев рядом с наставницей, девочка хорошенечко потерроризировала и ее, и Свету, потом выяснила мое мнение, немного пострадала из-за того, что Воронецкий-старший за какой-то надобностью задержал Витю и Таню, а потом спросила, когда мы отправимся в большой мир. Сегодня ночью, с улыбкой ответил я, выспимся и уйдем. У нее загорелись глазки и сразу же потухли. Прямо в буран, ага. Собираетесь устроить экзамен по ориентированию в экстремальных условиях? Я отрицательно помотал головой. Нет, хочу вернуть тебя в нулевку до прорыва в седьмой ранг. Она захлопала ресницами, похвально быстро сообразила, что я принял это решение не просто так, и попросила объяснить мотивы. Никакой обиды ни в формулировке вопроса, ни в тоне, ни во взгляде Максаковой не было, поэтому я мысленно добавил ей очередной плюсик и перешел на шепот. Твой мнимый переход в дружинники вызвал намного более острый интерес, чем хотелось бы. Причем не только у Воронецких, настроенных к нам с тобой благожелательно, но и у их телохранителей. Уверен, что информация о твоем втором прорыве не сегодня-завтра дойдет до ушей еще и сотрудников спецотдела, а значит, в скором времени распространится по всей империи. И если кто-нибудь каким-нибудь образом сможет убедить твоего деда проверить ранг на другом определителе, то твой переход в ратники мы еще хоть как-то объясним, а в воины уже нет. Я даже могу назвать двоих его друзей, которые, выпив, подобьют его и не на такое, со вздохом пробормотала она и криво усмехнулась. Так что поддерживаю это решение двумя руками. Она, вне всякого сомнения, говорила то, что думала, и это согрело мне душу. А теперь хорошенечко вдумайся в то, что я скажу дальше. В нулевке развитие ратников очень сильно замедляется, но не останавливается, так что если ты хорошенечко упрешься, то возьмешь воина максимум к концу января, то есть, к следующему совместному рейду. Упрусь и возьму, обещаю. Мы в тебе и не сомневались, без тени улыбки заявила Оля. А я кивнул и продолжил объяснение. Только упирайся не в ранг искры, а в подъем навыков до насыщения. Иначе превратишься в очередную городскую одаренную, способную только щеки надувать да строить из себя центр вселенной. И последнее. Я попрошу Ксению Станиславовну забирать тебя на выходные в наше городское поместье и передавать в цепкие ручки Надежды Олеговны. Бросковая техника. Предвкушающе заулыбалась злобная мелочь. И она тоже, кивнул я, заметил, что силуэты Виктора и Татьяны поднялись на ноги, сообразил, что сладкая парочка вот-вот рванет к нам, и в темпе закруглился. Но мне бы хотелось, чтобы ты сдвинула ее с первого на третье место, то есть больше всего души вкладывала в развитие имеющихся магических умений, чуть меньше налегала на общую физическую подготовку, развитие координации движений, тактику ведения поединков и так далее, а рукопашкой занималась по остаточному принципу до начала лета. А что будет летом? Не будет школы. А значит, мы возьмемся за тебя куда добросовестнее и поможем освоить навыки продвинутого мордобоя. Глава 23. 12 декабря 2513 поехк. На территорию городского поместья я зарулил в 5 часу утра, кое-как доехал до парковочного места, разбудил девчат, подхватил на руки сладко спящую Лизу и поплелся к лифту. Сознание, отказывавшееся работать даже под бодрячками, пребывало в коме процентов на 95, а оставшиеся 5 помогали удерживать себя в вертикальном положении, тащить девчушку на подпорке и выполнять команды Дайны, подающиеся через гарнитуру. Вот я и тупил. В смысле, не запомнил ни поездки в кабинке, ни перехода до какой-то из свободных спален, ни укладывания Максаковой на постель, ни дороги к своей кровати. Поэтому субъективно между десантированием из Бурана и возвращением в сознание в 6 часу вечера прошел один миг. Кстати, он, то есть, 13-часовой сон, ни разу не восстановил. Организм, вымотавшийся еще во время безумного марш-броска сквозь Буран, усиленно бастовал, в голове клубилась какая-то муть, глаза не открывались, а руки, придавленные Олей и Светой, настолько сильно затекли, что казались омертвевшими. В общем, если бы не Бюс, раз за разом повторявший одну и ту же фразу, хрен бы я пошевелился. Увы, упорство ему было не занимать, так что в какой-то момент я все-таки заставил себя подвигать плечами, чтобы вытянуть из-под девчат верхние конечности, поизображал червяка в попытках доползти до изножья, с трудом встал и, приподняв одно веко, навелся на дверь. Найти санузел без помощи Дайны не смог, в коридоре свернул не в ту сторону, почему-то решив, что нахожусь в клинике. Потом сориентировался, а чуть позже, после контрастного душа, даже сообразил, зачем к нам едет Арсений Никифорович. А Бюс, словно издеваясь, заговорил о сне. «Могу поделиться новым забавным наблюдением. Когда тебя обнимает Оля или Света, ты, не просыпаясь, скидываешь марево. Как только объятия размыкаются и девчата отворачиваются, оно появляется само собой. А они освоили этот фокус еще в августе», — хихикнула Дайна, обозвала меня тормозом и посерьезнела. «Ладно, повеселились и хватит. Максаковы приедут через 12 минут. Лиза уже отзанималась, ополоснулась и вот-вот оденется. Иришка организовала ужин и готова выдвинуться в гараж, чтобы встретить гостей. Далее, немного информации для понимания ситуации. Через сутки после вашего ухода в рейд Паша узнал, что вы опять взяли с собой его любимую сестру. Позвонил деду и попытался устроить истерику, но был послан жестче некуда. Попытка высказать свое фи бабушке закончилась еще хуже. И этот дурень попытался сорвать злость на штабс-капитане из постоянного состава учебного центра, благодаря чему загремел в госпиталь, а после завершения лечения отправится на губу сроком на 7 суток. В общем, передавать привет этому недоумку не стоит, сегодня Максаковы этого не оценит. Даже не думал, фыркнул я, затем допер, что меня зацепило в этом монологе, и спросил, чем, где и с кем занималась злобная мелочь. Само собой, уже по дороге в гардеробную, ибо уже понимал, что время не ждет. Раскачивала магические навыки, в соответствующем зале, в компании Ксении Станиславовны. К слову, фанатичнее некуда. А во время спаррингов додумалась до очень интересного варианта применения оплеухи. Ускоряла или удлиняла ею рывок каждый раз, когда не хватало скорости или дальности перемещения. Талантливая особа, вздохнул я, ввалился в нужное помещение, открыл свой шкаф, цапнул первый попавшийся условно домашний костюм и, одеваясь, рассказал помощнице о предыдущей наработке злобной мелочи. По-хорошему, ее надо забирать и воспитывать под себя. Но ты ведь упрешься, верно? Я коротко кивнул. И отбивать ей желание творить тоже не будешь. Так, что ж, значит, будем учиться у ребенка. И отдадим Вороницким. Если она к ним, конечно же, пойдет. Следующие несколько минут Бюс придирался к моему внешнему виду и выражению лица. А за 4 минуты до приезда гостей ускорил, заставил пробежаться к лифтовому холлу, столкнул с куклой и от души затискал за то время, пока мы спускались в гараж. Ну да, дурил. Но я откуда-то знал, что Дайна действительно соскучилась, поэтому не только не сопротивлялся, но и сделал ее вместилищу красивый комплимент. Увы, в какой-то момент двери кабинки плавно поползли в стороны, и я уперся взглядом в прилично округлившуюся задницу нашей целительницы, выгрузившийся из другого лифта на пару с Лизой чуть раньше нас, а еще через несколько секунд увидел лицо, помолодевшее еще немного, и появившийся бюст. Но уложить в голове результат очередных коррекций возраста не успел, затараторила злобная мелочь. Первым делом шустренько описала день, прожитый без нас, затем перечислила все свои достижения и в последнем предложении монолога завуалированно напомнила об обещании припахать целительницу к организации досуга в выходные дни. Попросил, нашел полное взаимопонимание, подождал, пока дамы обсудят самые животрепещущие нюансы договоренности и сфокусировал взгляд на лимузине Максаковых, вкатившемся на этаж, а потом начался цирк, или спектакль одного актера. Не успела супружеская чета вылезти из машины, как их атаковала злобная мелочь и затерроризировала напрочь определителем ранга, выхваченными из сумочки, и из чехла. Скороговоркой я прорвалась в 9-й ранг, за 1,5 минуты повторенный раз 20, и таким же количеством обещаний показать, где балансирует стрелочка. К слову, роль отыгрывалась талантливо и с огоньком, поэтому бедные аристократы сначала потеряли дар речи от убийственной новости, а затем от натиска и с большим трудом придумали аргументы, способные заткнуть, но не обидеть невероятно талантливого ребенка. А после того, как справились с этой нелегкой задачей, виновато улыбнулись, обменялись с нами приветствиями и мягко отказались от приглашения на ужин. «Игнат Данилович, мы ценим ваше отношение к нам и нашей девочке, в восторге от гостеприимства и в любой другой день с удовольствием разделили бы с вами трапезу, но сегодня вынуждены отказаться. Мы следили за погодой в той части пятна, в которой вы, предположительно, находились, знаем, какой сумасшедший буран там бушевал, и понимаем, насколько сложным должен был выдаться обратный путь. В общем, продолжайте отдыхать и от рейда, и от нашей непоседы. Упираться на смерть я не стал, немного поупирался, вручил Арсению Никифоровичу шмотки его непоседы, подождал, пока он поухаживает за женой, и помахал отъезжающему автомобилю. А минут через 8-10, вернувшись в уютные объятия проснувшихся, но не поднявшихся с постели девчат, получил забавное сообщение. Кажется, моих уже затюкали тем самым, меня усиленно убеждают не привлекать к себе внимание. Отключиться снова мне не удалось, заметив в дверном проеме Иру, младшенькая выстрелила собой прямо из положения лежа, обняла любимую подругу, притащила к нам и, уронив на кровать, потребовала рассказывать. Кукла, взятая в надежный захват, немного повырывалась, поняла, что не сможет, и притворно вздохнула. Новость первая, забавная. На полдень сегодняшнего дня в реестре добытчиков первого класса продолжало числиться 3 человека, и это дико веселит фанатов черного беркута и его стаи. Новость вторая, веселенькая. Афанасий Игоревич Никитин, член Совета 10, стал первым добытчиком, влетевшим на штраф в 1 000 000 рублей за попытку сдать государству искры, добытые не им. Как вы, наверное, догадываетесь, народ глумится и над ним. Причем еще и за то, что глава рода потомственных добытчиков претендовал на 2-й класс и не смог его подтвердить. Новость третья, оптимистичная. Жесткость реакции императрицы на попытку убийства ее мужа Гладковыми настолько перепугала дворянство, что абсолютное большинство личностей, еще недавно гордо критиковавших любые указы Владимира I, укатило в родовые поместья, забилось в самые глубокие подвалы и дышат через раз, что, в общем-то, вполне логично, ибо оппозиция закончилась практически вся, и столь недвусмысленные намеки пробудили во всех остальных дворянах верноподданнические чувства, что не может не радовать и нас. В ближайшие 1,5-год наши недруги не рискнут плохо себя вести, чтобы ненароком не попасть Людмиле Евгеньевне под горячую руку. Новость четвертая, приятная. Строительство нашего родового поместья вышло на финишную прямую, так что числа 28-30 можно будет справлять новоселье. 29-го мы приглашены на прием по случаю дня рождения государыни, на всякий случай сообщил я и заставил куклу насмешливо фыркнуть. Я в курсе, и даже определилась с подарком от рода. Понял, вопрос снимается. Капитулировал я и заставил вредину гордо задрать носик. Ага, я умничка, каких хрен найдешь. Поэтому продолжаю. Новость пятая, интересная. Недотрога нашла 2 пилотов на Орланы, а я приобрела 2 профессиональных летных тренажера. Правда, программного обеспечения под этот тип машин в них еще нет, но если ты подкатишь с соответствующей просьбой к Дмитрию Львовичу или воспользуешься тяжелой артиллерией в лице великого князя Виктора Михайловича, то гарантированно появится. Тут девчата загалдели, а Дайна закончила объяснение в мою гарнитуру. Между нами говоря, я раскатала губу не на это. Как минимум 4 пилотов Орланов конвоя являются андроидами класса Иришки, а значит, ты можешь продавить пилотскую прошивку, разрешение пройти курс повышения летного мастерства и прописать в моей легенде лет 5 службы в каком-нибудь засекреченном ЭП. Эту хотелку Дайны я обдумывал все время, пока она рассказывала о состоянии здоровья Фридмана и его успехах на ниве защиты интересов нашего рода, о самоотверженном труде Валерия Константиновича и 2 попытках его переманить, о тренировках ветеранов и их готовности отправиться в рейд, о звонках Геннадия Романовича, получившего катера на воздушной подушке, и первых результатах работы недавних студентов на автоконцерн «Москва». Да, с одной стороны, снова привлекать к кукле лишнее внимание Ляпишева не хотелось от слова совсем, а с другой я понимал, что затишье на полях необъявленной войны дворянства с нами, Беркутовыми Туманными, рано или поздно закончится, а в экстремальных ситуациях пилоты-люди физически не смогут выдать такой же КПД, как БИУС. Пока девчата расстреливали куклу уточняющими вопросами, выслушал информационный блок, подготовленный специально для меня, а потом Света подвела итоги и первым же утверждением выбила из благодушного настроения. В общем, Пора готовиться к шквалу интриг, подкатам ослепительных кавалеров и сногсшибательных красоток, невероятно выгодным деловым предложениям, мягким проверкам на излом и всевозможным подставам. Не могу сказать, что рада, но небольшая передышка нам не помешает. И потом, при правильном подходе к решению проблем такого плана мы сможем обрести недостающий политический вес и заставить высший свет с нами считаться. Следующий час Дайна устами Иришки вытрясала из нас подробнейшие рассказы о тактико-технических характеристиках полета, раскачке навыков нами и нашими подчиненными, наработках злобной мелочи, отношении к нам государя и, конечно же, обо всех проведенных боях. Закончив с этим делом, поделилась со мной сделанными выводами, а потом через куклу заявила, что все это, конечно, хорошо, но мы проседаем с метаморфизмом, отодвинули очередной этап на месяц с лишним, а улучшенная дыхательная система точно не помешает. Я пожал плечами и напомнил, что в нашу комнату на заимке Вронских при большом желании могли проникнуть посторонние, а таскать с собой еще и запасы еды мы были не готовы. Потом расстроенно заявил, что в лучшем случае заняться дыхательной системой мы сможем в первых числах января, и ответил на безмолвный вопрос незаменимой помощницы. Нет, в этом году мы в пятно уже не попадем. Сегодня, 12-е, 17-го-18-го надо будет принять у строителей вертолетную площадку рядом с бухтой уединения, 22-го появиться на премьере новой программы «Дуэта, если», а 29-го поздравить Людмилу Евгеньевну. А вот наших вояк я в рейд, пожалуй, пошлю. Шестерых ветеранов под командованием Ульяны, ровно на две недели, на бывшую ферму и через Бехтеева. Тем самым, проверю алгоритм заброски и подбора на катерах на воздушной подушке, прогоню половину личного состава через второй этап метаморфизма и посмотрю, насколько народ самостоятелен. Кстати, зарплату им выплатила, нашел, что спрашивать, фыркнула Иришка, а затем посерьезнела. Так, если ты собираешься отправить их в рейд на две недели, значит, Надю надо уведомить сегодня. Может, объединим приятное с полезным и пригласим ее на ужин, а то девочка скоро забудет, как выглядит глава ее рода. Пригласили и ее, и Ксению Станиславовну, и Ульяну, и превратили трапезу во что-то вроде рабочего совещания. Нет, пообщались в удовольствие, практически без напрягов. Все три женщины были искренне рады нашему возвращению и щедро делились хорошим настроением. Но, в общем и целом, назвать это времяпрепровождение отдыхом у меня бы не повернулся язык. Впрочем, не добавилось и моральной усталости. Даже после того, как наша целительница, извинившись, приняла чей-то звонок и, выслушав невидимого собеседника, сообщила, что государыня просит меня включить телефон. Вздохнул, включил, смахнул в сторону солидную пачку уведомлений, дождался вибрации, ткнул в нужный сенсор, поднес трубку к уху и вежливо поздоровался. Первым, хотя, по местным понятиям, это не лезло ни в какие ворота, но Воронецкая сочла это нормальным и начала разговор с извинений. «Здравствуйте, Игнат Данилович. Прошу прощения за звонок в первый день после рейда, но отложить этот разговор на завтра не имею морального права, ведь в вашей команде аж три девушки с соответствующим отношением к жизни». Как оказалось, этот монолог был подводкой к приглашению на день рождения. «Дабы мои девчата успели пошить достойные наряды, приобрести обувь и ювелирку, навести нереальную красоту и позаботиться обо мне, как я понял, в том же самом ключе».